«Па-па-па-па!» изображает Леха, как должен, по его мнению, шуметь вертолет. Мишка молчит. Он все время молчит при Люсе. Уж не влюбился ли он на самом деле? Вроде бы не похоже. Мишка железный малый. Его призвание – геология. Впрочем, возможно, и стоит полюбить такую девушку, как Люся. Та знакомая птаха, что прилетает к нам каждый вечер, вдруг разражается в глубине своего куста отчаянно веселой трелью. Люся берет камень и швыряет его в куст. Птица умолкает, а Люся продолжает слушать далекий гул мотора. Может быть, она снова ждет этих пилотов, покоренных комплексом очарования и ледяной вежливости. Только мне не нравится, когда кидают камнями в знакомых птах. «Миша, а почему тебя зовут Борода всегда в маршруте?» — вдруг спрашивает Люся. «Под Джека Лондона работаете? Время не ждет, Борода в маршруте». «Это они», — кивает на нас смущенный Мишка. «Скучно быть все время в маршруте, одичать ведь можно». «Скучно, когда неинтересно, а для Мишки геология главная», — выступаю я на его защиту. Люся сидит, зябко закутавшись в исполосованную молниями куртку, и думает, очевидно, о чем-то своем, очень далеком. Может быть, она сейчас на университетской набережной среди модно одетых остроумных ребят. Можно ведь быть доктором наук и быть дикарем в музыке, дикарем в других науках. «Так оно и бывает», — говорит Люся. «Азарт нужен», — говорит тихо Леха. «Если у тебя есть азарт вообще, а не одна страсть к своей науке, дикарем не будешь». «Наш век — век специализаций. Кандидат наук по гайкам, кандидат по шайбам и кандидат по болтам, на которые надевают эти гайки и шайбы. Наукой гореть сейчас не стоит, потому что, ей-богу, вы, ребята, не решите, в чем ваше призвание — в гайках или шайбах». «К технике!» — злобно отвечаю ей. «Чем-то странным веет сегодня от принцессы. Или я к ней придираюсь?» «А ваш вельбот что, шхуна или корвет?» — вдруг спрашивает принцесса. «Я немного теряюсь. Шхуна, корвет, корабль военный. Шхуна, знаете, кто вы? Хотите, я всех троих посвящу в сан рыцарей тундры?» Люся снимает с Мишкиного пояса финку и по очереди стукает нас по плечу. Она стоит на коленях в узких брюках и свитере. Я замечаю, что у Люськи очень-очень тонкая талия. Мы с Лехой отводим глаза в сторону. Мишка смотрит ей в лицо. «Ребята!» — делает она неожиданный переход. «Так вы сделаете мне два разреза вверх по течению?» «Давай я один их сделаю», — обращается ко мне Мишка. «За пару дней управлюсь, а вы пока в маршрут». «Но у нас нет двухдневных маршрутов. Мишка мой друг, но в то же время я ведь начальник отряда». «Ладно, старик, сделаем все втроем. Только потом, сам понимаешь». «Ой, спасибо!» — хлопает Люська в ладоши. «Значит так, два разреза, 7-й и 15-й километры от устья. Как делать, вы уже знаете. А я этим временем займусь описанием прибрежной». «Зачем спешка-гонка?» — спрашивает Леха. «Пойдем с нами». «Набери побольше материала для своего железного диплома. — говорит Мишка всем своим видом.